Железная логика. В студии Сергей Михеев и Александр Андреев, и о самых главных темах сегодняшнего дня. Да. Здрасте, Александр. Здрасте, радиослушатели, наши телезрители. Вот, подписывайтесь, если еще есть силы, на разные всякие каналы. Сергей Михеев, РН Логика, и это в Телеграме, и все остальное. Вот, ну и, конечно, Вести ФМ, но об этом Александр скажет еще отдельно. Вот, ну и также, значит, отличительная черта моих каналов, чтобы не перепутать с разными фальшивками, это, собственно, мои эфиры, как бы, и информация по благотворительному фонду Сергея Михеева. Продолжаем работать. Заявок достаточно много, вот, поэтому всем благодарность, так сказать, да, в приказе, кто помогает, что называется. Ну, начинаем, да, наверное, начнем с Северной Кореи. Да-да-да, как раз в эти минуты лидер России и Северной Кореи проводит встречу тет-а-тет. А вы знаете, я когда готовился к эфиру, я подумал, что очень много было Западом вылито грязи на Северную Корею, а тем не менее, если посмотреть, то северокорейские политики, северокорейские лидеры, они гораздо более предсказуемые, последовательные, и работать с ними гораздо спокойнее и надежнее, чем с Западом. Ну, во-первых, они не считают себя богами. Начнем с этого. Я не знаю, может быть, в границах Северной Кореи, как бы, да, там другое отношение к этому. Но в целом, по миру, как бы, они не считают себя богами. В отличие от западников, которые явно считают себя избранной расой, там, политической, так сказать, да, мессианской какой-то там, да, и так далее, и так далее. Ну, а избранным, так сказать, все можно, да. В том числе, значит, эллинам можно обманывать варваров, потому что варвары, сиречь мы, так сказать, да, это не вполне люди. Вот. У многих руководителей из других частей света такого комплекса, слава богу, нету. Это раз. Второе, они находятся в другом положении. Им действительно выгодно сотрудничество с Россией, и они готовы ценить эту выгоду. Третье. На самом деле, как бы, да, они умеют ценить подход России, потому что Россия все-таки в основе своего подхода всегда имела принципы не вмешательства в внутренние дела, вот, и поиск такого взаимовыгодного сотрудничества. А со стороны Запада таких вещей не найдешь. Ну и плюс конкретно Северная Корея, что касается, да, она находится в изоляции много лет, и, конечно, для нее контакты с такой огромной и великой страной, как Россия, крайне важны. Вот. Но я вот что хочу сказать по поводу Северной Кореи в принципе. Да, понятно, все эти разговоры, я, кстати говоря, опять сейчас вот слышу такое впечатление, что откатился там на какое-то количество лет назад, все равно вижу явные какие-то забросы, иногда как бы от глупости, иногда там с манипулированной по поводу Северной Кореи, да как же так же, так сказать, мы можем с ними сотрудничать, да это же вот тоталитарная страна, да там вот несменяемость власти, да вот смотрите, так сказать, люди там бегут оттуда, там, значит, есть там нечего и прочее-прочее. Во-первых, имеет смысл, конечно, отделить реальность от мифов. Есть масса мифов, на мой взгляд, которые мы просто считываем с заголовков западной прессы, да. Могу сказать, что вот у меня лично, я в Северной Корее не был, но у меня лично был такой же вот опыт, например, по Ирану. Если составлять представление об Иране по заголовкам европейской и американской прессы, ну, то это вообще как бы это ужасная страна. Это просто ужас какой-то, это ад на земле, как бы, да, там вообще, так сказать, жить невозможно и прочее-прочее. Вот. Но у меня был период достаточно, так сказать, плотного сотрудничества с иранцами. Вот. Я ездил в Иран, как бы, в том числе проехал один раз на машине всю страну, так сказать, от Тегерана до Мешхеда, это на Иран, значит, афганской границы, вот, и убедился в том, что, ну, мягко говоря, как бы, да, заголовки и тексты западных СМИ не соответствуют действительности, да, то есть страна другая, она непростая, я не хотел бы быть иранцем, так сказать, потому что я русский и так далее, да, вот, и для меня это важно, но страна, конечно, не такая, как ее описывают западники. В Северной Корее, судя по всему, такой же случай, то есть отделить здесь вот многолетнюю пропаганду западных СМИ от реальности необходимо. Другой вопрос, что она, конечно, закрытая страна. То есть вот в Иран, например, попасть легче гораздо, поэтому от реальности отделить мифы западной от реальности в случае с Северной Кореей сложнее. Да? Но я думаю, что мы постепенно будем это делать. Я, кстати говоря, думаю, что вот визит Путина в Северную Корею, его переговоры с Ким Чен Ыном, они, возможно, откроют, значит, дорогу и для российских туристов, и какие-то туристы туда уже сейчас ездят, насколько мне известно. Да? Вот. Ну и мы будем узнавать эту страну лучше и где-то отделять реальность, так сказать, да, от тех мифов, которые западники накидали. Но с точки зрения политики, политики важно не это. С точки зрения политики важно, во-первых, то, что российским интересам на самом деле соответствует сотрудничество с Северной Кореей по очень большому количеству направлений. Начиная от геополитики большой, да, Тихий океан, Дальний Восток, значит, присутствие там наших китайских партнеров, с одной стороны, с другой стороны, как бы, да, мощное давление со стороны американцев и их союзников. Нам надо там быть, нам необходимы там союзники, нам нужны там партнеры. А как там Северная Корея живет внутри себя, это ее дело. Вот так вот, да, цинично, но это так. Это ее дело. Мы не собираемся к себе переносить северокорейские порядки. Мы не будем жить, как в Северной Корее, как бы, да. Но это их дело, как они живут. Нам на сегодняшний день, да, выгодно, на самом деле, поддержание отношений с этой страной. И, кстати говоря, я считаю, что это было выгодно и раньше. Другой вопрос, что там, да, была, так сказать, сложная проблема с северокорейским ядерным оружием, которое то ли есть, то ли нет. Никто так, кстати говоря, четко и не может сказать вот на 100%, есть она у них или нет, да, если есть, то в каком виде и так далее, и так далее, да. Потому что, естественно, значит, ядерная держава, не подписывающая соглашение, находящаяся на наших границах, да, для нас это проблема. Но я думаю, что все эти вопросы безопасности можно урегулировать как раз в рамках такого искреннего и такого однозначного партнерства. Все эти проблемы по безопасности можно выяснить, урегулировать и так далее. А второе, да, как раз то, о чем вы, Александр, сказали, это то, что с этими людьми можно работать. С этими людьми можно надеяться на то, что, скажем, заключенные договоренности будут выполняться, что данное слово, как бы, да, будет сдержано, что эти отношения действительно, как бы, да, носят характер взаимной заинтересованности, в отличие от Запада, который, как бы, по большому счету, только берет и ничего не отдает. А когда, значит, достигаются какие-то договоренности, они запросто могут с них соскочить в любой момент или сказать: ну, вы знаете, это, там, так сказать, это ничего не значит. Да, а уж что касается слов, то это вообще ни о чем. Да, слова. Вот, кстати, Путин как раз вот перед этой мирной так называемой конференции в Швейцарии об этом напоминал, что вот там вспоминал опять, как бы, про обязательство устное не расширять НАТО и прочее-прочее. Слова — это вообще пустота, как бы, да, где написано, что мы так говорили, так где написано, да, вот как у Хазанова, помните раньше, вот, говорит, смотри, единый билет, это самое, проездной на месяц, где написано, что женат, нигде не написано, да, вот, вот так же это, все, съехали и привет. Так что я думаю, что это сам по себе визит, это хорошо, то, что мы восстанавливаем эти отношения, это тоже хорошо, вот, и я думаю, что там будет, на самом деле, достаточно сфера сотрудничества, да, причем действительно взаимовыгодного. А с точки зрения геополитики, конечно, нам важно выстраивать собственные конфигурации, собственные, так сказать, какие-то проекты большие, да, в том числе в этом регионе. После этого, как известно, Путин едет во Вьетнам, с которым американцы очень плотно работают все последние годы. Да? Вот, и я думаю, там тоже будет о чем поговорить. Разговоры о том, в том числе, так сказать, что вот, мол, о, мы поехали туда за боеприпасами. Я хочу сказать, какое ваше дело? Может, за боеприпасами? Может, так сказать, еще за эти самые, за тем, чтобы посмотреть, так сказать, на эти корейские, северокорейские пейзажи. Это не имеет значения. Это, эти связи соответствуют российским интересам. Вот сейчас конкретно и на стратегическую перспективу я тоже считаю, что это так. То, как принимали Путина в Северной Корее, тоже показательно. А для них это очень важно, и они готовы, так сказать, сделать все для того, чтобы это сотрудничество стало долгосрочным. Я думаю, что это надо ценить. Вот так вот. Вы знаете, по поводу, вот, возвращаясь к вашим словам о том, что нужно самому посмотреть, чтобы составить впечатление, я всегда, когда ездил в какие-то страны экзотические, которые говорили, что они опасные, я вспоминал наши 90-е годы и что писали о нас тогда. Что у нас ужас, кошмар, и вообще по улице не пройти, но, тем не менее, мы ходили. И вот этот подход мне всегда помогал, и, приезжая, действительно обнаружил, что и там нормальные люди живут. Тоже по улице ходят. У них есть свои особенности, но, тем не менее, никаких проблем с коммуникацией не возникает. И вот к тому, что пропаганда работает, на самом деле она работает прямо на вот уровнях. Не так давно читал книгу британского нейрохирурга Генри Марша. Интересно с точки зрения его работы, но он в том числе там описывает свои приезды в Киев постсоветский. И он пишет, что это же кошмар, ужас, вообще там врачам не дают работать, улицы грязные, там вот, и просто, ну, жизни тоже нет абсолютно. И я тоже, и вот у меня все это сейчас связалось с тем, что мы о Британии говорили, что у них, да, на улицах красивенько, чистенько, ну, там не в в нетуристических зонах, но при этом все это на крови же и на в том, что они ограбили огромное количество людей в огромном количестве стран. Все колонии из них они долгие годы сосали. И да, конечно, это очень здорово приезжать в постсоветскую Украину и говорить, что там все плохо, да, а потом возвращаться к себе, и жить вот на этом. И не думать даже, каким образом все это заработано. Ну да, это однозначно так, да, во-первых. А во-вторых, что касается, опять же, так сказать, что касается северных корейцев, если уж там вот вы вспомнили Великобританию, уж действительно, вот кто своим трудом все сделал, так это Северная Корея. Северная Корея, на самом деле, да, выживала в тяжелейших условиях. Да, сначала Вторая мировая война, очень длительная японская оккупация тогда еще всей Кореи, потом, значит, война между Севером и Югом, кстати, тоже вот, когда, знаете, нам говорят там, вот, значит, война с Украиной, как бы, да, это кошмарно, я, кстати, согласен, что это кошмарно, лучше бы этого, так сказать, не было, решить все проблемы по-другому, надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся, но вот вам война внутри одного народа. Север и Юг Кореи, как бы, да, война ожесточенная, да, которая привела к разделению Корейского полуострова. Да. После этой войны очень тяжелый период восстановления. После этого, кстати говоря, там серьезное охлаждение отношений. Советский Союз на каком-то этапе помогал. Потом серьезное охлаждение отношений с Советским Союзом, тоже, опять же, в период Хрущева, совпавшее с охлаждением отношений, так сказать, с Китаем и так далее, и так далее. И тяжелое выживание. Когда говорят, ага, они там все бедные, как бы, а чем богатыми быть? Они не вывозили со всего мира, как бы, да, огромное количество золота, там, да, драгоценностей, нефти и газа. Они жили своим трудом. Да, понятно, у них нет такого богатства. Но, кстати, посмотрите даже на те картинки, которые доступны. Вот, ну, в общем, по крайней мере, столица выглядит достаточно прилично. Да, Пхеньян, да, город. Вот, ну и вот, значит, люди серьезно работают. Опять же, вот маленькая страна с очень ограниченными ресурсами, своя собственная ракетная программа, свои, так сказать, вооруженные силы. Вот, так, какие-никакие, однако, как бы их, в общем, побаиваются многие. Да. Ну и, в общем, при этом, да, достаточно жесткий политический строй, но... Что поделаешь? Вот такая вот история. Да тут про политический строй тоже, на мой взгляд, все понятно, потому что он необходим для сохранения национальной идентичности, для сохранения государства в тех условиях, в которые они вынуждены, внешних условиях, я имею в виду, вынуждены существовать. То есть это не какая-то прихоть человека, группы людей, это необходимость, просто жизненная необходимость для них. Ну, это та модель, да, которая позволяет им существовать. Вот, в конце концов, кстати говоря, Ким Чен Ын, между прочим, опять же, Ким Чен Ына тоже вот показывают каким-то таким, так сказать, странным человеком, я так мягко скажу, а у него, между прочим, достаточно серьезное неплохое образование, вот он говорит на иностранных языках в том числе, вот, насколько я помню, даже, по-моему, он учился в Европе, вот я, мне это может изменять память, как бы, но, по-моему, это дело было. И, кстати, он неоднократно пытался наладить какие-то отношения и урегулировать отношения и с Южной Кореей, и с Западом в том числе. Вот он с Трампом встречался, помните, в Сингапуре, да? То есть он шел на эти переговоры, да? Вопрос не в том, как бы, да, что это тоже, они совершенно закрытые. О них так говорили. Он шел на переговоры с Южной Кореей, он шел на переговоры с США, но в конечном итоге все, что он просил, это снимите санкции, снимите эту блокаду. Блокаду никто не снял, хотя тоже там, видимо, что-то обещали, да? Ну, вот что же вы хотите. Другой вопрос, что вот, опять же, с нами, мне кажется, даже тоже история вторичности, она длилась довольно долго, потому что вот эти отношения можно было бы развивать и раньше. Вот, но по политическим соображениям, да, их развитие тормозили. Сейчас, опять же, к вопросу о Западе. Вот на Западе пишут, это союз против Запада. Мы, как положено, официальной точки зрения, нет-нет, это не союз ни против кого. Как бы я, как неофициальный человек, могу сказать, да, западники, это ваша проблема. Это ваша проблема. Ваша бездумная, так сказать, высокомерная, как бы идиотская политика в отношении России, да, привела вот к этому самому. Хлебайте как бы до ложками. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, но по большому счету, да, это ваша проблема. Да, это связано именно с противостоянием вам, вашим амбициям, вашим стремлением всем управлять, рулить, всем командовать, на всех накладывать санкции. Да, это все как бы, да, на самом деле связано с вашим этим самым, так сказать, давлением на нас, на Северную Корею, на всех. И я думаю, что к этому давно надо было переходить с точки зрения тоже создания проблем для тех же штатов, как бы, да, в тех регионах, которые для них важны, да, ну, а иначе никак. Да, визиты кораблей на Кубу, да, как бы, да, визиты в Северную Корею, да, отношения с Ираном, да, да, да, да, и я считаю, что вот зря мы с этим тянули. Все эти вещи можно было делать параллельно. Потому что, мне кажется, многие из этих вещей не делали именно потому, что все надеялись, вернее, как боялись повредить отношениям с Западом и надеялись на понимание со стороны Запада. А понимание так и не пришло. Я помню по Ирану, как бы, да, та же самая ситуация, когда вот иранцы... Был период, когда иранцы пытались вот, ну, пробиться просто, да, значит, на российские рынки, на встречи с российским руководством, пытались найти взаимопонимание, там, предлагали, как бы, да, взаимные экономические программы и получали абсолютно отказ здесь, в России. Абсолютный. Да? Вот просто стена стояла. Да? Сказали, нет, нет, нет, есть же санкции ООН и прочее, прочее, прочее. И еще раз могу повторить, вот это реальная совершенно вещь, один из послов иранских, позапрошлый, как бы он мне говорил, вот, Сергей Александрович, так сказать, да, вот учтите, вот сейчас мы стучимся в ваши двери, а придет время, вы будете стучаться. Я честно скажу, тогда как бы, ну, я, в принципе, им как бы симпатизировал, но я так это немножко со скепсисом на это посмотрел. А ведь он оказался прав. Вот так вот. То есть, на самом деле, надо смотреть, так сказать, вдаль, и тогда многие проблемы будут решаться легче. Я, честно говоря, не уверен, что было неправильно выбрано время, что медлили со взаимодействием. По-моему, всему свое время. И тут же, если бы санкции были наложены на нас раньше за взаимодействие, в том числе с Ираном, мы не смогли бы отстроить свою армию. И многое не смогли бы сделать, не смогли бы подготовиться к этому противостоянию с Западом, который есть сейчас. Поэтому я думаю, что все немножко сложнее, чем кажется. И, конечно, да, Ирану надо было тогда, но нам надо сейчас, и все равно мы друг друга нашли. Поэтому не факт, что... Чем раньше бы нашли, тем лучше было бы. Меньше было бы проблем. Ну да, то, что происходит, это хорошо. Я думаю, что этот визит очень как бы своевременный, правильный, и я очень надеюсь, что он будет таким продуктивным. Дальше визит во Вьетнам. Там другая ситуация немножко, но тем не менее, я думаю, что и там Владимир Путин проведет конструктивные встречи. И это будет на пользу нашему присутствию в этом регионе 100%. Ну и потом время тоже меняется. Может быть, сейчас не обо всем смогут договориться, но через год вьетнамцы приедут к нам и уже... Возможно, переговоры будут более продуктивными. Тут ситуация в мире меняется, и позиции стран меняются вместе с этой ситуацией. Ну, идеала ждать не надо. Вот я всегда говорю по такую штуку. Очень часто мы становимся заложниками. Иногда, мне кажется, это умышленная манипуляция, а иногда тоже как-то немножко такая штампованная. Вот, смотрите, так сказать, а ведь на 100%-то обо всем договориться не удалось. Не удалось. Ну, или там не удастся. А кому и где и когда удается как бы все на 100%? Вот каждого человека спроси там и сказать, вот, значит, Петя, Вася, так сказать, Зина, Нина, у тебя в жизни все на 100% удалось? Вот если ты такой умный, да, или если ты такая умная, у тебя все абсолютно удалось вообще? Вот от рождения, так сказать, и до гробовой доски? Нет. Ну, и у всех точно так же, да, это жизнь. Это жизнь, поэтому, как бы, да, надо прикладывать усилия, да, надо прогнозировать ситуацию, надо ее анализировать, вычленять собственные интересы, искать партнеров, как бы, да, и работать. Вот. Тот, кто работает, тот получит результат. Кто не работает, а только вот говорит, ну вот если бы, да кабы, вот, а вот тогда, тот результата никогда не получает. Так что я думаю, что все будет здесь не бесполезно. Безусловно, и все эти новые связи, они принесут свои результаты. И я думаю, вот в чем, а в отсутствии последовательности российские власти нельзя обвинять, потому что мы четко совершенно... Спокойно гнем свою линию. И это хорошо, и это приносит результаты, мы их видим. Потому что, ну вот мы не задумываемся, наверное, над этим, а сейчас, когда говорим о Северной Корее, то как раз самое время, они на протяжении такого времени просто противостояли Западу, не сломались. И здесь мы сейчас делаем то же самое. У нас больше ресурсов, больше возможностей. И у нас уже есть союзники, и это тоже здорово. Ну да, посмотрим, как это будет развиваться. Но действительно, вот эти страны, с которыми мы сейчас вот сближаемся опять, ну или, скажем, с кем-то опять, а с кем-то заново, да, та же самая Куба, та же Северная Корея, тот же Иран, там, не знаю, Венесуэла та же. У нас как-то было принято одно время через губу все это дело перечислять. А ведь, посмотрите, у них есть чему поучиться, во-первых. А во-вторых, но они действительно в очень сложных условиях не сдались, не сломались. Каким-то образом развиваются, причем иногда даже очень неплохо. Ну, то есть, люди достойные. Люди достойные. Это не то, что там они в оранжерее где-то, так сказать, росли там, да, и так далее, снимали проценты там со вкладов. Вот. Они работали, причем очень, так сказать, тяжело, и добились своих результатов. И при этом не дали себя сломать. А это раз. А второе, кстати говоря, если уж говорить об американцах, мы часто, знаете, как-то это самое все вот опасаемся. А вот что, если мы вот сделаем вот так вот, что американцы? Американцы, наверное, начнут ядерную войну там против нас или что-то в этом роде. Вот когда эти разговоры есть, конечно, опасности не надо преуменьшать, но когда эти разговоры есть, у меня всегда вопрос. Если американцы такие резкие, бравые парни, почему до сих пор существуют на планете такие страны, как Северная Корея, Иран, Венесуэла, Куба, находящиеся в 100 километрах там от Флориды, да? Вот как вот они существуют-то? Вот мы говорим, вы что, не надо так делать, вы ни в коем случае. Даже говорить-то, некоторое время назад говорили, даже говорить так не надо, они же услышат, и что тогда будет? Противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным. И я думаю, что нельзя противника недооценивать, в частности, Штаты, но не стоит их и переоценивать. Если бы они действительно были однозначно, так сказать, такими резкими парнями, 90-е годы – идеальный вариант, идеальное время для, для полной расправы с Северной Кореей, Ираном и Кубой. Они этого не сделали, потому что не смогли. Потому что не были уверены в том, что все будет так, как они хотят. Потому что риски достаточно серьезные, да. Поэтому здесь тоже, как бы, да, и все эти страны, они действительно пример и стойкости. И, в общем, я думаю, так сказать, есть чему поучиться с точки зрения отстаивания своей политической позиции. Я думаю, они в большей степени опасны своими заблуждениями. Они могут думать, что, вот Россия, она не пойдет, на крайние меры Россия уступит в последний момент. И вот здесь они могут нагнетать слишком далеко. Вот этим они опасны. А в остальном, да, конечно, безусловно, они такие же люди и абсолютно не бессмертные. Мы сейчас сделаем перерыв. Впереди у нас новости, а потом продолжим. После них будут у нас зарубежные темы. Железная логика. Сергей Михеев, Александр Андреев. И что касается наших домашних российских тем, то с них начнем следующий час, а пока о событиях на Украине. Но здесь вот американцы, в частности, оценивают то, что делают украинские военные под командованием, похоже, украинских пиарщиков. Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в Ютубе на одном из информационных американских каналов. Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке, сказал он. Ну да, так оно и есть. Ну, там проблема такая, так сказать, что мы наступали и продолжаем продвигаться, как бы не сильно быстро, но продолжаем продвигаться, так сказать, на этом направлении. Вот, им важно было это наступление или остановить, или замедлить. Попытка была перейти в контрнаступление. Это у них не получилось, а потери огромные, в конечном итоге потери огромные. А вообще Зеленскому, да, надо демонстрировать успехи на поле боя. Он получил кучу денег. Он не первый раз их получил, как бы, да, но ему необходимо продемонстрировать какие-то победы. Вот, и насколько я понимаю, одним из условий, на которых Зеленскому выделили вот эти 60 миллиардов долларов пресловутые, было изобразить что-нибудь успешное не только к этому вот самому конференции, а в первую очередь к выборам Байдена. Да? Надо изобразить что-то успешное. Зеленский, кстати говоря, практически сразу, когда вот стало ясно, вернее так, в ходе обсуждения вот этих выделений 60 миллиардов долларов, несколько раз, кстати, говорил, что мы готовим новое контрнаступление. Он говорил, что контрнаступление будет, мы его подготовим. Да, это было под выделение вот этих денег. Деньги выделены. Да? Вряд ли до выборов Конгресса одобрит еще хоть какое-либо выделение, поэтому вот на выделенные деньги, несмотря на то, что значительная их часть остается в Штатах, вот, тем не менее, Зеленский должен что-то такое продемонстрировать. Сейчас вот они как бы да, попытались действительно контратаковать, не получилось, но они говорят о том, что вот мы, мол, мы остановили российское наступление под Харьковом и так далее. Они принесли это вроде как к этой самой так называемой мирной конференции. Да? Вот, насколько там это получилось, не получилось, да, не мне судить, но в любом случае потери огромные, это совершенно точно. Потери огромные, ну, понятно, что Риттер человек, так сказать, он уже немножко обиженный на американскую власть, да, его тут вот, известно, недавно не пустили в Россию, он хотел приехать. Когда-то он приезжал, у него был такой неафишированный визит в прошлом году, да, вот, а в этом году его взяли и не пустили. Вот, но, тем не менее, я думаю, что он вполне объективно здесь анализирует имеющиеся данные, и действительно, во-первых, ничего грандиозного к вот этой конференции в Швейцарии изобразить не удалось, а потери при этом растут. Потери большие, они значительные, они растут. И главное, что еще изобразить к выборам Байдена, и сможет ли что-то Зеленский здесь сделать, ну, крайне сомнительно. Ну, по крайней мере, в любом случае это означает еще очень большие потери. И в этом смысле и Зеленский, и нынешнее руководство, значит, на Украине в целом, люди, на мой личный взгляд, я это много лет говорю, антиукраинские. Это не украинские политики. Вот даже вдумайтесь просто вот в эту самую ситуацию. Им надо для американцев изобразить успех. А Украина здесь где? А как насчет, так сказать, тех потерь, которые будут нести украинские войска? А как насчет тех разрушений, которые, как бы, да, несет инфраструктура Украины? Где здесь Украина и ее интерес? А где интерес американцев? Вот американское ноу-хау как бы в отношении многих стран состоит вот в чем. Они убеждают местную элиту, что их интересы равно интересам Америки. Или наоборот, интересы Америки равно их интересам. Поэтому вы работаете на наш интерес, и это само по себе будет означать, значит, преследование ваших интересов. А это практически всегда, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев, просто ложь, просто подмена, просто манипуляция. И в итоге американцы, значит, в этой схеме всегда используют те страны, которые они как бы убеждают в том, что у них одинаковые интересы. Они даже Европу сейчас вот именно так, так сказать, эксплуатируют. Они убедили Европу в том, что американский интерес равно европейскому, ну, давно уже убедили. Поэтому выкладывайте свои денежки, гоните свою эту самую, свою военную технику, да, рискуйте началом ядерной войны в Европе, ведь у нас же одинаковые интересы, говорят они. А на самом деле интересы совершенно не одинаковые, и Украина здесь такой самый такой брутальный, я бы сказал, кровопролитный пример. Под это дело, кстати говоря, вот Риттер сказал, что потери большие. На этом фоне на Украине начались разговоры о возможной смене теперь уже Сырского. Да, так сказать, Залужного поменяли на Сырского, стали говорить, когда меняли, говорили, что вот Сырский теперь, так сказать, он тут наладит, все покажет. Сейчас начались уже разговоры, что и Сырского надо менять, правда, я не очень понял, на кого. Там разные фамилии называются, еще менее известные, да, но не очень понятно, как бы, как это вообще, так сказать, приведет к повышению эффективности. Я не исключаю, что здесь, ну, я тоже, по крайней мере, слышал про это, рассматривается такой вариант. Вообще, на самом деле, полная постепенная передача руководства операции от украинских, значит, военных к военным европейским. То есть будет выстроено по границе, на той стороне границы украинской, так сказать, со стороны стран НАТО, там, Румыния, Чехия, Польша, там, и так далее, так далее, будет выстроена инфраструктура, которая фактически будет обеспечивать ведение боевых действий, например, скажем, те же самые аэродромы, там, или еще что-то там вроде, да, для взлета F-16 и так далее, и так далее. И постепенно все больше и больше там командование операции будет переходить к западным военным. Но это как один из вариантов. Вот, хотя, на мой взгляд, знаете, он тоже не принесет. Вы знаете, честно говоря, не знаю. Я сейчас не найду эффект. Просто, когда просматривал новости, я для себя не отложил, потому что очень много новостей и так по Украине. Но было заявление о том, что поставляемые F-16 будут базироваться на украинской территории. Заявление такое было. Заявление было, потому что они, видимо, действительно боятся, что мы можем нанести удары по этим самым аэродромам, но по факту, пока, по крайней мере, да, речь идет, ну, скажем, я думаю, что смысл такой. Вообще, что касается всей этой западной, так сказать, машины, например, да, ракеты «Атакамс», когда по вопросам поставки ракет только шли публичные, так сказать, ну, скажем, в газетах обсуждалось, что они могут быть поставлены, военные, наши военные, по крайней мере, я от них слышал, утверждали, что ракеты уже на Украине. Вот в чем проблема. То есть, грубо говоря, они сначала делают, потом прокручивают этот информационной кампании, то есть там тоже идет, так сказать, в принципе, кампания дезинформации, да, так сказать, увода внимания и прочее, а потом как бы доставят перед фактом. Поэтому с этим F-16 тоже может получиться ситуация, так сказать, разная. Сейчас будут для прикрытия говорить, что они будут на Украине. Почему я не очень верю в Украину? Объясню. На самом деле F-16 это сложная авиационная техника. Для того, чтобы ее обеспечивать ее там эксплуатацию, нужен целый комплекс оборудования. На Украине такого оборудования нету. То есть я когда-то, так сказать, имел отношение к нашей военной авиации, могу сказать, что никакой такой самолет вот просто так вот он никуда не взлетит. Для того, чтобы его обеспечивать, нужна, так сказать, целая команда специалистов, инженеров, техников, да, и большое количество специального оборудования, которое обеспечивает его работу, да. Такого оборудования специалистов на Украине нету, поэтому два варианта. Или все-таки они взлетают с аэродромов стран НАТО, вот, или на Украину перебазируются большие подразделения и большие объемы спецтехники для обеспечения полетов этих самолетов. Самолетов. Пока о таких перемещениях речи не идет. Я не слышал про это. Это первое. И второе, как бы, да, если такие подразделения там появятся, учитывая их низкую мобильность и слабую защищенность, конечно, они попадут под удар российской армии. Они все это прекрасно понимают. Потому что вот мы недавно наносили удары по аэродромам на Западной Украине. Ясно, что если бы там были какие-то, так сказать, западные эти самые там команды обслуживающего персонала, они бы тоже пострадали и несли бы потери и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что они будут какую-то хитрую, так сказать, штуку делать. Они реально, скорее всего, будут летать и обслуживаться на аэродромы стран НАТО, но будут делать вид или что-то как-то, так сказать, имитировать то, что они работают с украинских аэродромов. Там, ну, условно говоря, там подскок, так сказать, да, посадка на украинском аэродроме, значит, старт с него или что-то еще. То есть тут надо тоже понимать, что против нас ведется довольно серьезная кампания по дезинформации, в том числе через открытые источники средств массовой информации. Потому что, я говорю, эти самолеты сложные, это не новое, но очень, так сказать, непростая техника, она требует обслуживания, больших команд специалистов, большого количества оборудования. Такого оборудования специалистов на Украине сейчас нет. Ну и тут, наверное, еще важно, что нельзя всю эту технику перебазировать, развернуть одномоментно. Это долгий процесс, и пока все это будет делаться. То есть самолеты поставили первую партию, их разбомбили. И вот так это будет скорее развиваться, чем они все это как-то втайне смогут развернуть, потому что все, безусловно, просматривается, в том числе из космоса. И российская армия знает о действиях и у украинцев, и из Запада. Следующая новость, это уже непосредственно с Украины. Владимир Зеленский благодарит союзников в то время, когда в стране уже негде хоронить погибших. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Да, уже негде хоронить, уже земли нет для кладбища, уже все больницы, все дома заполнены инвалидами, сказал он. А на фронте, по его словам, ситуация очень тяжелая, положение киевского режима только ухудшается. Саммит закончился, никакого мира нет и не будет, а есть серьезный кризис, сказал Соскин. Ну что ж тут Соскину? Соскину, так сказать, тут невозможно ничего противопоставить, да? Правильно ты говоришь, Соскин? Только, значит, следующий шаг какой? Значит, первый шаг — анализ ситуации, второй шаг — прогноз, так сказать, третий — какое-то действие должно быть, да? Вот анализ мы видим, пусть даже и такой поверхностный, да? Дальше давай прогноз, то есть есть прогноз на улучшение? Нету. Тогда вывод где? Задавайтесь. Да, вывод какой, так сказать, да? Дальше надо делать какие-то шаги. Вот мы тоже часто, когда обсуждаем публикации в иностранной прессе, в частности, в западной, иногда даже мы говорим: вот смотрите, проскакивает какая-то трезвая мысль, да? Да, есть какой-то анализ, близкий к объективному или похожий. Анализ — это хорошо, но это первый шаг. Дальше, так сказать, должен быть прогноз, а дальше некий вывод. А что же делать, да? И когда, значит, возникает вопрос, что же делать, понятно, здесь развилка. В данном случае по войне, как бы. Или действительно все угробятся уже до упора, как бы, да, ухайдокать всех, кто есть, так сказать, всю остальную землю усыпать могилами. Или... А дальше, как бы, дослушайте Путина и его выступление перед так называемой мирной конференцией. Или менять политическую ситуацию в стране. Если ваш нынешний лидер под названием Зеленский не способен на компромисс, значит, вам нужны другие лидеры. Откуда они могут взяться и как они могут выглядеть? Да, Путин нам сказал, Верховная Рада, Россия исходит из того, что она считает Верховную Раду законной, легитимной, а нынешнего руководителя, псевдопрезидента, самозванцем. Вот и думайте дальше. Соскина, так сказать, да, и Присоскина, и все остальные, кто там на Украине есть. Если у вас есть еще способность думать, вот думайте. Ну и опять же, в продолжение уже всего вышесказанного, депутат Верховной Рады от партии «Голос» Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения. Сейчас сделаем короткую паузу. Вести ФМ. О необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Они пока стыдливо не говорят, до какого возраста хотят снизить, но и раз заговорили об этом, то снизят. И снижение это уже ведь не первое. Ну вот смотрите, фактически идет уничтожение. Вот эти люди называют себя патриотами Украины. Эти люди называют себя даже украинскими националистами. Вот, эти люди говорят, что для них вообще Украина, там, условно говоря, там, превыше всего и так далее, и так далее. А они на самом деле уничтожают генофонд. Просто уничтожают. Украина не такая большая страна, не с таким огромным количеством населения, чтобы можно было вот так вот, скажем, да, сотнями, тысячи и, если считать раненых, уже миллионами раскидываться во все стороны, снижать возраст там до минимума и повышать до максимума. Вот эти вот снимки были у турок в газетах там, да, вот очень показательные, где они показали, как бы, да, вот одних из последних мобилизованных, да, ну просто старики. Одели как бы в эту самую форму, стоят люди, мужики, измученные явно жизнью, которым лет там по 60 уже, там, да, не меньше, вот, изъеденные морщинами лица, как бы вот им дали опять, или там, может быть, даже кому-то первый раз это оружие в руки, да, и вот давай, как бы, да, воюй и все такое прочее. Да, дальше пойдут дети. Вот эти люди, которые, как бы, да, руководят Украиной, они точно за украинский народ? Они точно, так сказать, осознают его интересы. Но здесь, в том числе, как бы, опять же, вопрос к самому же украинскому народу. Зеленский — это такая коллективная душа современного украинского народа. Ну и чего это? Вот с чего вы ждете? Ну вот они, значит, вами вертят, как хотят. Я помню, знаете, когда была вся вот эта вот вакханалия с оранжевой революцией, потом уже позже, в 2014 году, значит, с этим вот революцией, так сказать, следующей вот этой вот, да, Майданом и прочее-прочее, вот в разных спорах, которые тогда были еще более открытыми, как бы, да, я тогда еще там до 2014 года, 2014 год последний, когда я ездил на Украину, как бы, да, очень часто слышал: у вас нет свободы в России. вообще ее нету, как бы, да, вы вообще, так сказать, рабы. А вот мы, говорят, украинцы, вот это да, у нас тут, смотри, вот захотели, президента сместили, так сказать, захотели, как бы, и туда пошли, захотели, сюда пошли. Что хотим, то и делаем. Совершенно мы свободные люди, ха-ха. И вот я хочу спросить, ну и что, где вы, свободные люди? Где ваши вот это вот захотели туда, захотели сюда, захотели сместили, захотели разместили? Вам как бы поотменяли все выборы, как бы, да, вас сотнями тысяч, так сказать, это самое, гонят на убой. Вам, вас кормят завтраками про какое-то, значит, счастливое будущее. Где оно уже, это будущее, еще непонятно, как оно, в чем оно выражается, да? Вас вообще никто ни о чем не спрашивает. Ну и где вся эта ваша вот свобода? Где ваше вот это национальное самосознание? Оно в чем выражается? В чем выражается? На самом деле, Украина как была несостоявшимся государством, и украинская нация, несостоявшаяся нация политическая, так она ею остается. Довольно много было разговоров вот после Крыма, у нас в том числе, да, по поводу того, что вот Россия своими действиями способствует консолидации украинской политической нации. И можно даже сказать, что есть какие-то аргументы в пользу такой позиции. Но на самом деле, в конце концов, речь идет о таком постепенном саморазложении. Вот мы видим, к чему это в итоге приводит. Да? Консолидация кого? На чем? А где будущее-то? Будущее где? Покажите будущее. Сверкающее будущее. Сверкающее, так сказать, жовто-блакитное будущее этой страны. Его нету. Они сейчас, сегодня уничтожается будущее вот этой Украины. Уничтожают ее, в первую очередь, те, кого украинский народ избрал, между прочим, на, как они считают, свободных выборах. И я считаю, что да, эти выборы были довольно свободными. Это вопрос о демократии. Зеленского действительно свободно избрали. Он действительно набрал большинство голосов. Он действительно на каком-то этапе был прям просто всенародным любимчиком. И правда, на самом деле, как бы он такой весь живчик такой на шарнирах. И итог какой? Ну, это вот как раз из разряда «мы устали, мы проголосуем за кого угодно, только не за действующую власть, не за действующего президента». Вот они в результате и получили. То, да, и итог-то какой? Вот вы так радовались, вы, так сказать, этим так гордились, вы задирали нос, рассказывали нам, так сказать, какие мы здесь все несвободные, а какие вы свободные. Итог-то какой? В конце концов, важен не процесс, так сказать, важен результат. Да? И эти вещи не должны подменять друг друга. Вот у нас там Майдан такой, у нас Майдан сякой, да мы это, да мы то. Ну вот получите. Получите, действительно, уже как ваши же люди говорят, так сказать, уже земли не хватает, все переполнено. Где будущее? Да? Кто, на кого вы надеетесь? На то, что придут опять американцы с этими самыми, с европейцами, будут вас кормить, что ли? Да? И будут вам вот эти кренделя небесные сыпаться. Вообще, у украинской нации, я не раз говорил, вот есть психологическая какая-то вот особенность такая. Да? Вот вера в сказки. В принципе, все мы любим сказки, это однозначно. Все люди, да? А славяне, так сказать, тоже очень любят всякие разные сказки вообще. А вот я как русский, как бы, имею право об этом говорить, так сказать, абсолютно однозначно. Но на Украине невероятная подверженность разным всяким фантазиям меня всегда поражала. Я помню еще в начале 90-х, там, да, они все делили золото каких-то гетманов. Вот говорили, что вот сейчас мы стали независимы, сейчас мы найдем там золото гетмана такого-то, такого-то, и каждому там по килограмму золота раздадут. Так сказать. Потом в 2004 году они все рассказывали, что сейчас они вступят в Евросоюз, и им вообще там это самое на голову упадет такие, так сказать, пряники. На Майдане в 2014 году, я, так как я там был, я лично слышал, вот сейчас, говорят, сбросим Януковича, и пенсия будет по 2000 евро в месяц. Взрослые люди, не дети, не пьяные, так сказать, да, не какие-то, так сказать, там, полудурки. Люди, в том числе с высшим образованием, стояли, выпучив глаза, друг другу вот это рассказывали. И где оно, это сверкающее будущее, как бы, этой Украины? Где этот успех? Я хочу позавидовать, да? Тоже были, да, раньше было много разговоров, типа, вы просто нам завидуете, вот мы сейчас тут так вот, вы у себя в России этого не можете, а мы сейчас здесь построим такое, такое. Я хочу обзавидоваться вам. Я хочу вам обзавидоваться. Где оно? К сожалению, высшее образование абсолютно не гарантирует ни от чего, потому что знаю нескольких, как минимум, человек, которые с высшим образованием, а то и с двумя, несли деньги в свое время в МММ, да, в «Властелину» и оставляли все там свои деньги. Но а что касается граждан России, большинства, наверное, распад Советского Союза для них был как холодный душ и последующие события. И мы все же, несмотря на то, что мы любим сказки, сделали из этого выводы и какие-то уроки вынесли. А что касается граждан Украины, и, в общем, как-то для себя поняли, что нет, так не стоит делать. Вопрос нужно решать по-другому. А вот на Украине нет, они все теми же способами пытались проблемы свои решать. Ну и вот на данный момент мы видим, к чему это все привело их. Скажу почему, вернее как, одна из причин, тоже давно еще писал, когда я еще писал всякие статьи, так сказать, писал на эту тему, у меня была статья «Глобус Украины» где-то в начале 2000-х, я считаю, что нас вытягивает масштаб и исторические корни государственности, потому что российская государственность невыдуманная, она реальная, со своими там трагедиями, успехами, так сказать, взлетами, падениями, испытаниями, но она реальная, она настоящая. Она вырабатывала государственную традицию веками. И эта традиция, вот как бы ее кто ни называл, там некоторые, так сказать, там шипят с кривой усмешкой, имперская, не имперская, она дает опыт, она дает, так сказать, более глубокое, я бы так сказал, и самокритичное, в том числе, понимание самих себя. Многие постсоветские государства, включая украинскую, они выдуманные. Они находятся в ситуации, когда их просто придумали, причем те, кто придумали, находятся, так сказать, в, ну, с политической точки зрения, в возрасте детского сада. А от этого очень много иллюзий, от этого очень много самомнения, от этого очень много, значит, вот этого целеполагания на противопоставление себя России. То есть глубины не хватает, осознания, так сказать, собственной истории не хватает, выдумываются всякие разные, так сказать, сказки, обосновывающие их особость, обосновывающие их, так сказать, какое-то превосходство, а они не соответствуют действительности, и это все равно в какой-то момент все равно повисает в воздухе. То есть вот человек там понапридумывал, да, так сказать, для организации, новая мифология, а в условиях кризиса, в условиях испытаний это повисает в воздухе и перестает работать. Поэтому проблема есть у всех, но вот, на мой взгляд, все равно как бы вот этот огромный масштаб и глубокая многовековая государственность, этот опыт вот, построения, да, борьбы за выживание, вот он многого стоит, он нам помогает, помогает многие препятствия преодолевать. Опять же, что касается той же самой Украины, вы же поймите, им на голову все это свалилось. Вот становление, то есть генезис политической нации, он важен тоже с точки зрения того, она реально борется она за себя или не борется. А здесь просто на голову свалилось, как бы, а то, что на голову свалилось, часто, так сказать, люди не понимают, как им распорядиться. Ну, я напоминаю, что в 12 часов 35 минут Сергей Александрович будет отвечать на ваши вопросы. И вчера писали, что вроде как вопросы не такие, недостаточно масштабные. Ну, тут уж извините, какие вопросы задаете, на такие Сергей Александрович отвечает. Поэтому задавайте масштабные и, соответственно, через уже там полчаса чуть больше услышите ответы на них. А пока мы прерываемся, впереди новости. Железная логика.